дайте мне войти, откройте двери. Мне снится черное море, теплое черное море. За окнами дождь, но я в него не верю. И я попал в сети, мне из нее не уйти. Твой взгляд бьет меня, словно ток. Звезды упав, все останутся здесь. Навсегда останутся здесь. В каждом из нас спит волк, в каждом из нас спит зверь. Я слышу его рычанье, когда танцую. В каждом из нас что-то есть, но я не могу взять в толк, почему мы стоим, а места вокруг нас пьют.